Глава 43. Ярослав. «Я хочу открыть свой бизнес», — заявляет Ульяна, когда я привожу Дениску, и смотрит на меня из-под опущенных ресниц, поигрывая бретелькой то ли домашнего платья, то ли ночнушки. Когда она была замужем за своим папиком, то в таком виде меня не встречала. И жила не в квартире, а в шикарном доме, куда меня не пускали даже за калитку. «Успехов», — отвечаю я спокойно. «Яр, ты поможешь мне?» «Нет». «Ты даже не выслушал». «Я не буду тебе помогать. Хочешь чем-то заняться, чувствуя, что у тебя есть силы и ресурсы, действуй. Я лишь пожелаю тебе удачи». «Пожелаешь удачи? И все? Похоже, такого ответа она не ожидала. «И все. Ее губы обиженно надуваются, и лицо становится как у маленькой девочки, которая вот-вот заплачет. «Думаешь, я денег хочу тебя попросить?» А я в ответ лишь пожимаю плечами. «Ну давай, еще ножкой топни, устрою истерику. Мне пофиг. Со мной эти трюки давно не работают». «Мне не нужны твои деньги. Я хотела посоветоваться. Могу заплатить за твою консультацию, кстати», — презрительно бросает она. «Я польщен, но у меня нет времени. В субботу приеду за Денисом». «Не уверена, что в эту субботу получится. Возможно, нас не будет дома». «Если будешь меня шантажировать сыном, жди неприятностей», — произношу я со скрытой, но ощутимой угрозой. «Наша совместная опека может стать моей единоличной». «У тебя не получится». «А вот как раз сейчас у меня все получится. Это 2 года назад я, собрав себя после всех эмоциональных раздраев, согласился с Ульяной. Денису будет лучше с матерью. Я чуть ли не круглосуточно работал. Все равно смог бы видеть его лишь 2 часа в день. А мама, конечно же, лучше любых нянек. Но сейчас у меня больше свободного времени и денег. Бизнес налажен. Да и Дениска стал постарше. В этом году пойдет в школу. Так что я вполне могу справиться с его воспитанием. Все это я очень кратко излагаю Ульяне и вежливо прощаюсь, проигнорировав все ее презрительные усмешки и агрессивные намеки на влиятельных покровителей. Нет, я не хочу войны. Но и использовать себя не позволю. Ну и семейка у моей Анюты. Маман просто дракон в юбке. Напала на нее, заклевала, застыдила. Я аж прифигел от такого напора и такого отношения. И я готов жестко вмешаться, но прав у меня особых нет. И главное, я вижу, что моя испуганная птичка уже и сама расправляет крылышки. И я знаю, как ей важно это почувствовать. Самой. «Усыновите Коля и целуйте его в задницу!» — в сердцах выдает Анюта. Я не выдерживаю и начинаю ржать. «Так, моя девочка. Молодец. Жги дальше». «Что смешного?» — наезжает на меня маман. «Ничего. Наоборот. Очень печально видеть, как вы гнобите собственного ребенка и поддерживаете гнусный чмо Колю». «Еще посторонних я не спрашивала, как себя вести», — негодует мамаша. «Яр не посторонний», — заступается за меня Анюта. «Думаешь, твой Ярослав идеальный? Думаешь, он не бросит тебя с детьми, когда наиграется? А Коля родной отец». «Ярослав — мой гость», — стиснув зубы, произносит Анюта. «Я его пригласила. А вас? А вас я не приглашала». «Выгоняешь нас? Родную мать гонишь из дому?» Она же заходится от возмущения, вся надулась и покраснела. Не дай бог начнет инфаркт имитировать. Анюта вздыхает. «Нет, не выгоню. Просто прошу вас сейчас уйти. Поговорим позже, когда мы все остынем. И когда вы осознаете, что я взрослый, самостоятельный человек». «Пойдем». Анин отец берет под руку ее мамашу. Та вырывает руку, но все же тащится за ним к выходу. С моим букетом, кстати. Хотя я был готов к тому, что она сейчас швырнет его мне в лицо. По дороге она не удерживается и снова заводит свою шарманку. «Что люди скажут? Ушла от мужа, сняла квартиру, мужика нашла». Дракониха снова зыркает на меня. «Это я ее нашел. Вставляю как бы между прочим. И отпускать не собираюсь». «Мне все равно, что скажут люди». Аня огрызается на слова матери. «Можете сказать им, что у вас гулящая дочь и идеальный зять». Она закрывает дверь с родителями. Я вижу, что у нее внутри все кипит. Ее аж подбрасывает на месте. «Что люди скажут?» «Да мне плевать!» «Мне тоже», — поддерживаю ее я. И морально, и физически. Обнимаю, прижав к двери. просто чтобы немного успокоить. Анюта как будто не замечает моих объятий, продолжает высказывать все, что накипело. Мама всегда всем хвасталась. А вот у моей дочери прекрасный муж, хорошие дети, дом полный чаша. Квартиру отремонтировали, машину поменяли. А теперь что она скажет? Теперь ей будет за меня стыдно. Как будто это я изменяла. «К черту их всех!» — говорю я. Я продолжаю ее обнимать. Ну а как удержаться? От нее сейчас такая бешеная энергия исходит. А я и сам закипаю. «А ты? Ты что делаешь?» Она замечает, где находятся мои руки. Похоже, сейчас и мне прилетит от разъяренной амазонки. «Обнимаю тебя. И мне очень нравится. А тебе?» Анюта замирает, как будто прислушивается к своим ощущениям. И мне кажется, она пытается от меня испуганно отстраниться. Я успокаивающе глажу ее по голове. «Анют, не бойся. Я не буду ни на чем настаивать. И торопить тебя не буду. Все будет тогда, когда ты захочешь. Просто пообнимаемся». «Я хочу тебя поцеловать», — внезапно выпаливает она. «По-настоящему». «Ух ты!» Моя дикая амазонка разошлась не на шутку.